Затем я осторожно двинулся по коридору обратно к входной двери. Я услышал, как, визжа шинами, остановилась машина. Хлопнули дверцы, и двое полицейских с пистолетами помчались по гаревой дорожке. На той стороне лужайки из-за домика мелькнула вспышка, раздался треск пистолетного выстрела. Полицейские, прячась за деревьями, бросились в рассыпную, как перепуганные квочки. Один из них выстрелил в домик, послышался звон стекла и женский крик. В некоторых домиках начал загораться свет, из окон на лужайку падали блики. Я заметил между деревьями силуэт воровато крадущейся приземистой широкоплечей фигуры. Это был Борг. Прицелившись, я выпалил. Он побежал, но прежде чем успел достичь укрытия среди деревьев, в него выстрелил один из полицейских, причем точнее меня. Борг припал на одно колено, с усилием выпрямился и медленно вышел на открытое место. В руке у него виднелся пистолет. Оба полицейских выстрелили одновременно. Он пошатнулся, выронил оружие и повалился на траву. Второй бандит сделал рывок к дорожке. Один из полицейских резко развернулся, вскинул пистолет и послал в него пулю. Бандит упал, перевернулся, попытался подняться на четвереньки и рухнул на землю. — Вы разделались с обоими! — закричал я, показываясь на веранде.